«Хотя это и не то, что надо», — опередил Фиш ведьмака. «Но мы ее взяли. Зачем эльфскому отродью вырастать еще худшим монстром? А в Новиграде ее можно будет продать в зоопарк. В конце концов, это уникум, дикарка, полулисица. В лесу у лисицы пряталась. Зоопарк за нее кучу денег отвалит». Ведьмак повернулся к нему спиной. «Господин капитан, правьте к берегу». «Тихо, тихо!» — зарычал Фиш. «Держи курс, подворак! Не ты здесь командуешь, ведьмак!» «Господин Ван Влит», — Геральт проигнорировал его, — «я взываю к вашему рассудку. Девочку следует немедленно освободить и высадить на берег. В противном случае вас ждет гибель. Агуара не откажется от ребенка и наверняка пойдет по вашим следам. Единственный способ удержать ее от этого — вернуть девочку». «Не слушайте его», — сказал Фиш. «Не дайте себя запугать. Мы плывем по реке широким плесом. Что нам может сделать какая-то лиса?» «И ведьмак у нас есть для защиты», — вставил шпильку Петру Коббин. «Вооруженный невидимыми мечами. Знаменитый Геральт из Ривии не сдрейфит перед лисицей». «Не знаю, не знаю», — пробормотал кожевенник, переводя взгляд с Фиша на Геральта и Подворака. «Господин Геральт, в Новиграде я не пожалею награды для вас, заплачу за труды с лихвой. Если только вы нас защитите...» «Я согласен вас защищать, конечно. Единственным возможным способом. Капитан, к берегу». «Не смей!» — Фиш побледнел. «Ни шагу к Ахтерпику, иначе пожалеешь! Коббин!» Петру Коббин хотел схватить Геральта за воротник, но не смог, потому что в дело вступил до той поры спокойный и молчаливый Отдарио Бах. Краснолюд мощно пнул Коббина в коленный сустав. Коббин рухнул на колени. Отдарио Бах подскочил к нему и с размаху двинул кулаком по почке, потом еще по голове. Гигант упал на палубу. «Ну и что, что большой?» Краснолюд обвел всех взглядом. «Только грохоту больше, когда падает». Фиш держал руку на рукоятке ножа, но убрал ее, когда Отдарио Бах на него посмотрел. Ван Влит стоял с открытым ртом, как и капитан Пудворак с остальным экипажем. Петру Коббин застонал и оторвал голову от досок палубы. «Лежи, где лежишь», — посоветовал ему краснолюд. «На меня не производит впечатления ни твоя туша, ни татуировка Стурифорса на ней. Мне доводилось огорчать здоровяков покрупнее тебя и завсегдатаев более суровых тюрем. Так что не пытайся встать. Действуй, Геральт. Если у вас возникли сомнения», — повернулся он к остальным, — «то я и ведьмак только спасаем жизни всем вам. Господин капитан, к берегу. И лодку на воду». Ведьмак спустился по ступенькам трапа, дернул одну, потом вторую дверцу и обмер. Отдарил Бах за его спиной выругался. Фиш выругался тоже. Ван Влит застонал. У лежащей на койке худой девочки были стеклянные глаза. Она была полуголой, от пояса и ниже полностью обнаженной, с непристойно растопыренными ногами. Шея была свернута неестественным образом. И еще более непристойным. «Господин Парваги», — выдавил из себя Ван Влит. «Что вы натворили?» Сидящий над девочкой лысый субъект смотрел на них. Он пошевелил головой так, будто он их не видит, словно пытаясь найти место, откуда доходит до него голос предпринимателя. «Господин Парваги!» «Кричала», — пробормотал субъект, тряся двойным подбородком и дыша алкоголем. «Она стала кричать. Господин Парваги!» «Хотел успокоить. Я просто хотел ее успокоить». «Вы ее убили», — проговорил Фиш. «Вы ее просто убили!» Ван Влит обхватил голову руками. «И что теперь?» «Теперь», — популярно объяснил ему краснолюд, — «нам полный пиздец!» «А я говорю, нет никаких оснований для беспокойства!» Фиш ударил кулаком по рилингу. «Мы на реке, на плесе. Берега далеко. Если даже, что сомнительно, лисица пойдет по нашему следу, на воде нам ничего не угрожает. «Господин ведьмак», — испуганно поднял взгляд Ван Влит. «Что вы думаете?» «Агуара пойдет по нашему следу», — терпеливо повторил Геральт. «Сомнений в этом нет. Если что и сомнительно, то это познание господина Фиша, которого в связи с этим я попросил бы хранить молчание. Дело обстоит следующим образом, господин Ван Влит. Если бы мы освободили молодую лисицу и оставили ее на земле, был бы шанс, что Агуара нас простит. Но произошло, однако, то, что произошло. И теперь наше единственное спасение — бегство. Это чудо, что Агуара не добралась до вас раньше. Верно говорят, что дуракам везет. Но дальше искушать судьбу не стоит. Ставьте все паруса, капитан. Сколько их там у вас есть?» «Можно», — тихо заметил Пудварак, — «поставить даже Марсель. Ветер способствует». «Если только...» — остановил его Ван Влит. «Господин ведьмак, вы беретесь защищать нас?» «Я буду честен, господин Ван Влит. Я бы с удовольствием оставил вас. Вместе с этим Парваги, при одной мысли, о котором меня всего выворачивает наизнанку, который там, внизу, упился вдрызг над трупом ребенка, которого убил». «Я был бы тоже к этому склонен», — вставил, глядя вверх, от Дарио Бах. «Потому что, перефразируя слова господина Фиша о нелюдях, чем больше бед случится с идиотами, тем больше пользы для умных». «Парваги и вас я бы оставил на милость Агуары. Но кодекс мне это запрещает. Ведьмачий кодекс не позволяет мне действовать по собственной воле. Мне нельзя оставлять того, кому угрожает смерть». «Ведьмачье благородство», — фыркнул Фиш. «Как будто никто не слыхал о ваших подлостях. Но идею быстро удирать я поддерживаю. Ставь все тряпки, Пудварак, выходи на фарватер и дуй, что из силы». Капитан отдал команды. Матросы засуетились вокруг такелажа. Сам Пудварак направился на нос. Подумав с минуту, Геральт и Краснолюд присоединились к нему. Ван Влит, Фиш и Коббин переругивались на Ахтердеке. «Господин Пудварак». «Да». «Откуда взялось название судна? И это довольно необычная носовая фигура. Может, священники это как-то финансировали?» «Шлюп спущен на воду, как мелюзина». Капитан пожал плечами. «Соответствующий названию и радующий глаз носовой фигурой. Потом изменили и то, и другое. Одни полагали, что на самом деле имело место финансирование. Другие говорили, что новиградские священники то и дело обвиняли господина Ван Влита в ереси и богохульстве, поэтому он захотел влезть к нему, захотел им понравиться». Пророк Лебеда резал носом волны. «Геральт?» «Что от Дарио?» «Это лисица, то есть Агуара. Из того, что я слышал, она может изменять форму. Может явиться как женщина, но также может принять образ лисы. Так же, как оборотень, что ли?» «Иначе. Волколаки, медведолаки, крысолаки и им подобные являются тирантропами, людьми, способными превращаться в животное. Агуара — это антерион. Животное, а точнее существо, способное принять облик человека». «А ее способности? Я слышал невероятные истории. Агуара якобы способна...» «Я надеюсь», — прервал его ведьмак, — «прибыть в Новиград до того, как Агуара покажет нам, на что она способна». «А если...» «Лучше, чтобы обошлось без «если».» Налетел ветер. Захлопали паруса. «Небо темнеет», — отметил Аддарио Бах. «И вроде вдалеке гром слышен». Слух не обманул краснолюда. Прошло всего несколько секунд и прогремело снова. На этот раз услыхали все. «Шторм надвигается!» — заорал Пудварак. «На открытом плесе нас перевернет килем кверху! Надо убегать, спрятаться, заслониться от ветра! К парусам, ребята!» Он оттолкнул рулевого и сам встал за руль. «Держитесь! Держитесь все!» Небо над правым берегом стало черно-синим. Налетел резкий вихрь, колыхнул лес на прибрежном склоне, затряс его. Кроны громадных деревьев закачались, почти наполовину сгибаясь под его напором. Пронеслись клубы из листьев и целых сучьев, даже крупных веток. Ослепительно блеснуло, и почти в тот же самый момент раздался оглушительный треск грома. За ним почти сразу ударил второй гром. И третий.